Глава 11.1. Следующим утром на плацу крепости Когти Зарима. Переживания Леура. Кто-то с позаранку уныло слонялся по главному плацу еще до построения. В основном подобным страдали те, кто ночевал в казармах и еще пытался экономить и копить золотые монеты. Большая же часть сползалась ближе к рассвету. Но чего не отнять у нашего тысячника, так это его любви к дисциплине. За простое опаздывание наказывали очень жестоко, я бы даже сказал чрезмерно, но это на мой взгляд. Так-то после длительных экспедиций в другие миры всегда давали увольнительные. А вот в остальное время были обычные вахты, и солдаты вечерами вполне могли отлучаться в город. Сегодня, как обычно, на построение соберутся все свободные сотни. Наш тысячник Тарак Кровавый, как всегда, будет драть глотку, хваля одних и тыча носом в неудачи других. По своей сути, общий сбор был больше дани традиций, нежели необходимостью. А может, ему просто нравилось смотреть сверху вниз со своей богато украшенной трибуны на его личную армию. Ведь немного позже на совещании старшим офицерам будет лично доведены новые задачи или же миссии. А затем на совещании младших офицеров уже каждому десятнику доведут до сведения его личное поручение. Но сегодня явно все шло не по плану. Когда половина солдат, а это больше полутысячи гоблинов, собрались на центральном плацу и в отсутствие старших офицеров травили байки о своих великих свершениях на полях борделей и тому подобных заведений за время этой увольнительной, кто-то из воинов неожиданно увидел, как в проходе дополнительных малых врат появился какой-то новый сотник, и мгновенно образовалась гнетущая и настораживающая тишина. Гоблины не те существа, что потерпят в своем присутствии галдеж и неуместный хохот. Но это был кто-то новый. Такой необычный и, судя по всему, дорогой броне я раньше точно не видел. Старших офицеров, в принципе, не так уж много в нашем городе, а сотников того меньше. Поэтому спутать или тем более не узнать кого-то из них было практически невозможно. Такое, конечно, бывает, и новых офицеров принимают на службу, но на моей памяти настолько значимого события не происходило ни разу. Но неприятно в этой ситуации не то обстоятельство, что с приходом нового офицера будут кадровые перестановки, а то, что он направлялся строго к нашей 7-й сотне. А если быть точнее, то именно к нашему десятку. Подойдя к нам, крупный хоб-гоблин в довольно массивной магической броне осмотрел всех сквозь забрало шлема и громко пророкотал. «Чего замерли, стуканы? Плетей давно не получали!» — зло бросил он. «Леур, о твоих умственных способностях я все-таки был лучшего мнения. Неужели все недоумки одновременно системную справку разучились использовать?» Всего мгновение, и почти вся наша сотня одновременно выкрикнула. «Господин десятник!» Слаженно загласили солдаты и вытянулись по струнке. «Вольно!» Прошипел он, проходя сквозь ряды солдат и сев на деревянную лавку у края плаца. По строю прошло шевеление и максимально тихий шепот, потому как не все поняли, какой именно десятник сейчас прибыл на плац. Да этого, в принципе, и быть не могло, потому как не у всех сотников была броня подобного уровня. А вот Мареш с Улером, видимо, легко нашли объяснение этому невероятному событию, в отличие от меня. Хоть они и старались переговариваться тихо, но я по-прежнему их отчетливо слышал. «Видишь, Улера, ты говорил, что тысячник зажмет награду за спасение стольких солдат». «Очень довольный своей правотой», — произнес Мареш. «Да кто мог вообще такое вообразить? Где-то видно, чтобы десятнику подарили настоящую техномагическую броню». «Я когда-то слышал, что их цена начинается от 1000 ОС. Да с такой суммой можно было с 12 уровня подняться сразу до 19 почти. А это целых 7 единиц характеристик». С потаённым трепетом в голосе произнес эти слова Улер. «Если вложить 7 единиц характеристик, ты хоть представляешь, в какого могучего воина можно превратиться?» Мечтательно прошептал ему в ответ Мареш. «Но все же на нем броня, а уровень по-прежнему 12-й. Может, его даже повысят до 50-ка?» Задумчиво сказал Улер. «А нам, наверное, назначь нового десятника». Дальше прислушиваться к пусканию слюней на чужие заслуги я не стал. Но, так или иначе, все с интересом поглядывали на десятника Ирчина, и, если это был любой другой младший офицер, его замучили бы вопросами, наверное, до смерти. Но у злобного поинтересоваться происхождением высокотехнологичной брони мог, наверное, только господин Отцев с Журеком из нашей сотни. Но даже они проявили к этому старому воину непонятное мне излишнее уважение. Однако мысль о его повышении была приятной. Если его переведут подальше от меня, то со следующим десятником можно будет выстроить нормальные взаимоотношения, как это обстоит сейчас в других отрядах. Это же ненормально, когда он держит в страхе боевых магов. Мне даже кошмар приснился, как он отрубил голову молодому Татале Мусо. Как вспомню, насколько сильно у него хлестала кровь из горла, так холод по спине сразу и пробегает. А ведь никто даже не пошевелился и не применил заклинание лечения до его приказа. Причем это касалось и полусотника Журека, что пугало еще сильнее. Все в той ситуации были попросту ошеломлены и находились в каком-то ступоре. Встряхнув головой, я отогнал все эти пугающие меня мысли и повернулся в сторону господина Ирчина. Тот практически неподвижно сидел на скамейке, словно каменное изваяние, и делал вид, что ему нет никакого дела до нас. Наверное, так оно и было. Сколько сменилось в его подчинении солдат и магов за долгую службу? А помнит ли он их имена? Ага, думаю, это совсем не так. За этими невеселыми мыслями подтянулись припозднившиеся солдаты и младшие офицеры. И все это время гоблины с подозрением поглядывали на сидящего в стороне десятника. И тихие шепотки только добавляли напряженности ситуации. Спустя полчаса, когда прибыли старшие офицеры, начался осмотр. Тысячник Тарак Кровавый вышел на трибуну, оглядел с высоты нас, словно жуков. И, казалось, он не пропустил никого из своих подчиненных. Все удостоились хотя бы его мимолетного внимания. «Вы славно потрудились, воины мои! В мире покот добыча была собрана достойная! Каждый, проявивший себя, был достойно награжден!» Пророкотал он. И, будучи кровавым орком 40-го уровня, его громоподобный голос был неудивителен. Он еще 10 минут прославлял нашего лорда из самого великого Антероса и лишь затем созвал старших офицеров в штаб. Я же все это время не мог перестать думать о нашем десятнике. Мне до сих пор не верилось, что его могли наградить настолько дорогим экземпляром брони.